Глава 24. В тот день мне не раз вспоминалась старая мудрая поговорка, что каждый раз приходит на ум, как только очередное дело доходит до пиковой стадии. Волка ноги кормят. Так оно и было. Только я вышла из Холмса, как раздался звонок моего сотового. Я взглянула на экран. Звонил оруженосец. Стало быть, отыскал таки адресок своего племянничка. «Еще раз привет», — ответила я, и услышала в ответ жизнерадостный хохот, который был первым сигналом того, что, как и обычно, наш добрый славный оруженосец, по его собственному выражению, принял на грудь. Была у него такая слабость, с которой он мог мужественно бороться лишь до вечера. Едва же солнце начинало идти на посадку, как одинокому волку становилось тоскливо и грустно. И вот тогда его лучшим другом и товарищем становилась простая русская водка. «Дорогая, я все нашел!» Его голос звучал по-детски радостно и задорно. «Представляешь, весь дом кверху дном перевернул. Ничего! А тут уселся за свой столик на кухоньке за вечернюю трапезу, и бах! Вот он, мой старенький пухленький блокнот с миллионом адресов до телефонов. Здесь, кстати, и твой адресок имеется. Так и знай!» «Как забудешь, где живешь, мне звякни, я подскажу!» И вновь прозвучал его громкий и жизнерадостный, я бы сказала, пионерский смех. Что ж, идеальных людей нет, а оруженосец был для меня сейчас ценен, как никогда. Возможно, именно в его руках находился прямой ответ на вопрос, кто хочет убить Ольгу Кооп. «Давай, дорогой, диктуй, я вся внимание!» Ласково подстегнула его я. «Время – деньги, сам знаешь. И чем скорее все откроется, тем быстрее ты получишь назад своего малыша». «Малыш!» – тут же взвыл оруженосец, с легкостью переходя из состояния буйного восторга к рыданиям. «Ты не представляешь!» «Нет, дорогой, это ты не представляешь, как дорого время. Ты же не хочешь, чтобы очередная попытка неизвестного убийцы оказалась наконец-то успешной?» «Быстро диктуй мне адрес». И он продиктовал. На ходу записывая название улицы и номер дома в блокнот, я невольно покачала головой. «Бог мой, да этот парень также жил в районе Наполеоновского парка, в так называемом частном секторе. По всему выходило, что мне не стоило спешить к своей машине. Было проще добежать на своих двоих, что я и сделала». Племянничек Кеша проживал на чудом сохранившемся островке старых деревянных домиков, существовавших еще когда в городе правил губернатор Златогорский, и этот микрорайон являлся лишь пригородом Тарасова, дачной зоной для богатеев. Представьте себе, в самом центре большого современного города с высотками, пятиэтажными хрущевками и особняками всех мастей, и вдруг этот самый островок прошлого века – плотно сбившиеся в стайку старенькие покосившиеся дома из почерневшего дерева с настоящими крылечками, с деревянными заборчиками и скамеечками рядом с калиткой. Потому как островок этот постепенно таял, вытесняемый новостройками, мне не пришлось долго искать дом номер 5, в котором и проживал Кеша. Более того, сам Кеша сидел на скамейке перед домом, жмурясь так, словно солнце сияло на небе, а не сгущались серые тучи. «Иннокентий?» Мой голос звучал строго и назидательно, так что парень сразу вздрогнул и прогнал с лица блаженную улыбку. Несколько мгновений он внимательно разглядывал мое лицо, всю меня, под финиш шумно вздохнул и покачал головой. «Не... я вас не знаю». «Зато я вас знаю, уважаемый, и если вы не пойдете мне навстречу, я вполне могу на долгие годы изолировать вас от общества». Судя по всему, парень был слегка под дозой, а потому такие сложные фразы и слова были для него за гранью понимания. «Чего?» — только и проговорил он, непонимающе оттопырив губу. «Что ж, пришлось повторить». «Повторяю для непонятливых. У вас есть дядя, который собирает коллекцию оружия. Однажды вы утянули у него несколько образцов, в том числе пистолет Браунинг Бэби. Кому вы его продали?» Несколько секунд парень смотрел на меня, открыв рот от удивления. Потом, судя по всему, до него дошел смысл отдельных слов произнесенной сложной тирады, и он облегченно усмехнулся. «Ничего ни у кого я не воровал и никому не продавал». «Да что вы говорите?» Я демонстративно достала свой сотовый и сделала вид, что сейчас буду звонить. «Что ж, в таком случае я вызываю сюда вашего дядю, и мы все вместе дружно отправимся в полицию и начнем следствие. Думаю, для вас оказаться в тюрьме – лучший выход. Разумеется, там никто не будет снабжать вас наркотой, и, возможно, вы навсегда избавитесь от этой дурной привычки, станете нормальным человеком, быть может, даже найдете работу по душе». Мои слова произвели на бедолагу впечатление. Видимо, он на мгновение представил себе все эти ужасы, включая работу по душе, и тут же замахал на меня обеими руками. «Погодите, погодите, я ведь просто не понял, о чем вы говорите. Да, я действительно брал у дяди несколько образцов оружия, просто чтобы показать приятелю, который в этом хорошо разбирается. А дядя Толя, он очень хороший, но немного жадноват. Не хотел помочь мне, когда я оказался в сложном положении. Мама умерла, я остался без средств к существованию. Надо же, только благодаря его племяннику-наркоману я в первый раз услышала имя оруженосца, дядя Толя. Анатолий». «Это все понятно, Кеша. Ваши переживания и слезы меня не слишком трогают. Давайте вспоминайте, кому конкретно вы запродали Браунинг-Бэби. Небольшой, с ладонь размером, дамский пистолет». Несколько секунд Кеша мучительно морщился и вдруг расплылся в почти блаженной улыбке, шлепнув себя по лбу. «Ну, конечно, как я мог забыть?» Тут в его глазах впервые появилось нечто похожее на теплоту. «Галка, моя школьная любовь. Тогда я был красивый и жутко приличный. Ходил с мамой в театр по субботам и занимался в шахматном кружке. А Галина училась со мной в одном классе и на дух меня не переносила, нос задирала. А я ей и цветы преподносил, и шоколадки. Только все было зря. Чихала она на меня и на все мои чувства. Ну вот мы и приблизились к разгадке. И так ее зовут Галина». «Вы говорите о Галине Кооп?» — на всякий пожарный уточнила я. «Та самая, у которой есть сестра-близнец?» «Точно!» — хмыкнул Кеша и мечтательно прищурился. «Да только Натке до Галки было далеко. Не того размаха девица, слишком юркая и бестолковая. Все пыталась подражать сестренке, да только не дотягивала она до Галки. Необходимо было вернуть парня из дивных школьных времен в наши дни. Итак, однажды к вам явилась школьная любовь Галина. И что она вам сказала? Постарайтесь вспомнить поподробнее». Он почесал затылок. «А что тут вспоминать? Она пришла и спросила, помню ли я ее. Еще бы я ее не помнил. Я ведь на выпускном сделал ей предложение руки и сердца. Если бы она мне тогда не отказала...» «С этим все понятно», — оборвала я его очередной поворот в прошлое. «Что было дальше, после того, как вы признались, что помните свою школьную любовь? Как вы перешли к пистолету?» Он вновь ностальгически улыбнулся. «Она сама вспоминала наши школьные годы. Я тогда был молодцом, знал море коллекционеров. Через дядю Толю, конечно. Я обожал ходить вместе с ним по выставкам оружия и вовсю хвастал об этом перед одноклассниками. Вот Галка и припомнила все это. Она сказала, что собирается сделать подарок одной родственнице, которая увлечена старинным оружием. Спросила: Кеша, ты не поможешь мне достать какой-нибудь симпатичный стреляющий пистолет?» Кеша самодовольно пожал плечами. «Конечно, я мог. Я тут же разложил перед ней оставшиеся у меня 3 пистолета из коллекции дяди Толи, и она выбрала этот, как вы его там назвали. Галка перевела это как малыш. Дорого заплатила?» Разумеется, этот вопрос можно было и не задавать. Но мне было интересно, какую цену могла осилить скромная библиотекарша Галина. «Нисколько!» — хмыкнул Кеша, горделиво приосанившись. «Я ей просто подарил его в знак моей любви. Конечно, вот сейчас, когда сижу без копейки, я бы из Галки содрал хорошие деньжата. Но тогда я был при деньгах, и мне было море по колено. Я ведь и мышьяку ей подсыпал за бесплатно». «Вот это был сюрприз! Оказывается, и ходить далеко нет нужды. Здесь был добыт и мышьяк. Интересно, я постаралась как можно беззаботнее улыбнуться. Откуда же ты достал этот самый мышьяк? От бабы Веры, хмыкнул Кеша, кивнув в сторону дома. Она вторая хозяйка дома, ее квартира справа. Дом-то у нас столетний, все скрипит жутко, а главное, в подвале периодически крысы заводятся. Вот баба Вера их и травит. Она над этой баночкой с мышьяком так трясется. Так я, чтобы она ничего не заметила, перемешал мышьяк с ейной же мукой. Вот баба Вера теперь и ругается. Крысы, говорит, почему-то от мышьяка не дохнут. И Кеша радостно расхохотался. И так помаленьку объяснились, казалось бы, необъяснимые вещи. Почему Ольга не умерла от мышьяка? Неужто ей так мало его подсыпали? А все дело в нашем герое Кеше. Бравый парень лихо подмешал в отраву муки, да и без страха обнаружения кражи отсыпал мучной отравы подруге школьного детства. Послушай, Кеша, а зачем Галине вдруг потребовался мышьяк? Ты случайно не поинтересовался? Чего это она там говорила? Да мне-то пофигу. Надо, значит, надо. Мне для Галки ничего не жалко. Я хотела уже уточнить кое-какие детали, как вдруг зазвонил мой сотовый. Бросив взгляд на вроде как погрузившегося в нирвану Кешу, я отошла подальше, заметив, что парень моментально воспользовался паузой и смылся в дом. «Да, слушаю». В ответ я услышала голос, который сразу не узнала. «Добрый вечер, Татьяна. Хотя, судя по всему, он не слишком-то добрый. Узнаете меня?» — говорит Айдар. «Еще один сюрприз. И, судя по всему, не слишком приятный. Полицейский вряд ли будет звонить, чтобы пригласить выпить кофе в кафе. Добрый вечер, Айдар. Рубите сразу. Что случилось?» В ответ раздалось привычное для капитана хмыканье. «Случилось то, что ваша версия полностью подтвердилась. У нас на руках записка с просьбой простить все грехи и полутруп. Где вы находитесь? Со всех ног летите на Красноармейскую, 6. Там сразу увидите библиотеку. Галина!» Я прервала Айдара мгновенно севшим голосом. «Я тут, по соседству. Через 5 минут буду». И как заправский спринтер, я, что есть сил, рванула назад, по той же аллейке, к библиотеке.